Часть вторая. Глава 18. Волны на зеркале. Добравшись до дома, Виктор без сил упал на диван и долго глядел в потолок, стараясь ни о чем не думать. Сказывалось напряжение. В лесу его не убрали. Какое-то время по дороге из Шибенца в это не верилось. Мало ли, вдруг это сделает другой человек прямо на глазах у всех из какой-нибудь стреляющей авторучки, как в старом шпионском боевике от Грузии фильм. И только здесь, в четырех стенах, к нему пришло осознание того, что встреча прошла, и он остался жив. Под боком оказался пульт от телевизора, вызывая неудобство. Виктор вытащил его и, чтобы отвлечься, нажал первую попавшуюся кнопку. Седого усатого человека в окружении журналистов, что появился спустя 10 секунд на экране, он узнал сразу. Это был Рудской. Он как-то даже в Брянск приезжал. «Ну и что я могу вам сказать?» – четким командным голосом заявил вице-президент двух реальностей. «В военной реформе еще много чего не доделано. Например, наша армия – это армия мирного времени. А в армии мирного времени самые талантливые полководцы всегда оттирают серой массой. В военной науке мирного времени господствующие высоты захватывают болтуны и бездари. Вот и спросите, почему в 41-м году немцы дошли до Москвы? Ну спросите». «Действительно», – переспросила его журналистка в светло-брючном костюме. «Ведь у нас вроде к войне готовились». А я вам скажу, почему. Во-первых, наши военные теоретики и генералы оказались неспособны вооружить советскую, то есть Красную армию, необходимым оружием. Во-вторых, эти военные теоретики и генералы оказались неспособны подготовить нашу армию как в тактическом, так и в организационном плане. И в-третьих, в начале войны значительная часть высшего комсостава предали Родину и не исполнили свой долг и присягу. И только потому, что наша страна была коммунистической, а возглавлял ее самый талантливый коммунист, товарищ Сталин. Это спасло народы мира от угрозы фашизма. В прошлый раз у него Радугин был, подумал Виктор. Теперь, наверное, Мухин. «Если армейская, если государственная система бюрократична, продолжал Рудской, то высшие должности – это та прорубь, в которой всплывает все дерьмо. Тут предстоит еще разбираться и разбираться. Я против того, чтобы чернить армию. На высоких должностях есть люди толковые, грамотные, способные, которым можно смело доверять любое задание. Но есть и вчерашние прокисшие щи». «Новую волну репрессий, что ли, готовят?» Выступление Рудского неприятным образом подтверждало версию Галлахера. Виктор вздохнул и переключил канал. На другой программе шел телефильм из западной жизни. И за кадром кто-то пел голосом, похожим на Гребенщикова. «Миром правят лузеры, но разве это кого-то проймет? Их товар – это иллюзии, и темп производства растет. Мы слышим хорошие вести, что по утрам приходит наш дом. Но земля давно стоит на месте, просто движется пейзаж за окном». На тумбочке запеликал ВЭФ. Виктор протянул руку. «Слушаю, слушаю, черт!» И он вытянул из корпуса блестящий прутик антенны. «Алло! Как съездили за грибами?» Он узнал слегка искаженный цифровым сжатием голос Светланы. «Да вот набрал кое-что, вечером думаю жарить. Знаете, где кафе «Брянский картофель»?» «Ну, естественно, кто же его не знает?» «Ждем вас там через час. Тем более, что вы еще вроде не обедали». «Вас понял. Почему в кафе?» «Ну, хотя это глупый вопрос». «Потому что сегодня суббота. Кстати, недавно его обновили». Кафе «Брянский картофель» называлось так и в реальности Виктора. Находилась она у цирка, на первом этаже бетонного параллелепипеда Института Брянск-Гражданпроект. Остановка «Тысячи мелочей» по названию магазина в тут же стоявшей пятиэтажке. На этой стороне улицы мало что изменилось. Даже торец здания магазина украшало все то же историческое панно 70-х. «Живешь в Брянске, будь строителем». Дом же напротив оказался девятиэтажным монолитом, и линия магазина в нем занимала два нижних этажа. «Надо будет туда сходить», – машинально подумал Виктор, когда тройка неторопливо заворачивала с дуки на Ленина мимо места, где в его реальности стояла гостиница «Брянск», похожая на раскрытый на фоне неба и заречный простор рекламный буклет. Здесь, в этой реальности, также стояла гостиница, но в силу поменявшихся веяний она превратилась в квадратную ступенчатую башню красноватого оттенка с зеленым шпилем в духе сталинских высоток. Впрочем, так она даже лучше гармонировала с шатрами, стоявшей рядом Преображенской церкви. Кафе сохранило старую планировку с полуоткрытыми кабинами, уютно манившими посетителями проемами византийских арок с центрального зала. Только облицовку всю поменяли, стало больше темного резного дуба и черненой кованой меди. Мещанская атрибутика современных ресторанов, все эти плазменные панели, акустика и цвета, музыка, очевидно, не прошли фейс-контроля. Кафе, не желая походить на подобные себе стилизованные заведения, предпочло полностью погрузить посетителей во времена парусников и карет. Окна были завешены, царила полумгла, и откуда-то тихо струился неторопливый акустический фольк. «Простите, это, наверное, вас зовут», — обратилась к нему проходившая мимо официантка с пустым подносом. Виктор оглянулся. Из-за тяжелых занавесей одного из кабинетов высовывалась Светлана и махала рукой, затем поднялась к нему навстречу. «Виктор Сергеевич, присаживайтесь к нам, у нас тут свободно», – произнесла она, подводя к столу в кабинете, за которым сидел незнакомый Виктор, высокий худощавый мужчина лет 40, кавказской внешности, с легкой проседью в темных курчавых волосах. «Знакомьтесь, вот это товарищ Еремин из кооператива, я вам рассказывала, специалист по зарубежным машинам. А это товарищ Гаспарян Андроник Михайлович, он у нас по вопросам текстильной промышленности», – подсказал Андроник Михайлович, поднимаясь из-за стола и пожимая Виктору руку. «Я из главка, командирован в ваши края». «Понятно», – подумал Виктор. «Что будете заказывать?» – пропила откуда-то сзади официантка, когда он занимал свое место в дубовом полукресте с высокой спинкой. «Мне фирменный картофель в горшочках с говядиной», – ответила Светлана. «А что еще?» «У нас в дневное время большая скидка. Практически все стоит, как в обычной столовой, несмотря на обслуживание». «Поэтому вечером к вам очередь, несмотря на обилие в городе подобных заведений?» – спросил Андроник Михайлович. «Интересный опыт. Надо распространить в Белокаменной. Ну, тогда еще салатик. Кофе». «Как прошла встреча с Галлахером?» – негромко спросила Светлана, когда официантка, приняв заказ, упорхнула в сторону кухни. «Нормально прошла. Если не считать, что он огорошил тем, что фрау Лацман уже в Германии». «Правильно. По легенде, вы не могли это знать. Решение пришло после вашего мнимого посещения». «Что он у вас спрашивал?» «Спросил, что был на допросе. Я отвечал, что допытывались про Лацмана. Как вы инструктировали?» «Насчет цели есть какие-то зацепки?» «Им нужен ключ от развала СССР», — ответил Виктор, делая вид новичка с любопытством, разглядывающего интерьер. «Интересуются, что опубликовали в прессе и что говорили на улице. Иными словами, мнение населения, реакция на реформы, авторитет политиков, настроение, психологический фон, ну и все такое». «Значит, наш прогноз оправдывается», – заметил Гаспарян. «Уничтожение СССР принесет Америке, да и западноевропейским странам, на порядке большие дивиденды, чем временный скачок вперед одной из фирм. Тем более, что для массовой продажи XP необходим еще рывок со стороны той же Intel, IBM, целого ряда фирм. Производство процессоров, оперативки, винчестеров, освоение периферии по ТПШ, ну и так далее». «Microsoft выпускает новые версии ОС согласованно с разработкой нового хардвера и периферии фирмы, с которыми она сотрудничает. Так что выскакивание вперед одного звена не даст немедленного скачка по всей цепи, но зато укажет конкурентам пути развития. Вот устранение конкурента, доступ к дешевому сырью – это допинг мировым державам». «И что делать мне дальше?» – спросил Виктор. «Галлахер, мне, похоже, то ли поверил, то ли как-то проверил. Интересовался только допросом у вас, насчет жизни и быта не любопытствовал. Я так понимаю, следующее задание – это передавать ЦРУ дезинформацию?» «Интересная мысль», – сказал Гаспарян. «И нельзя сказать, что она нам не приходила в голову. Заманчивая». «Но обстоятельства сложились иначе. Светлана Викторовна сейчас вам все разъяснит». В кабинете вновь появилась официантка, теперь уже с полным подносом. «Обслуживали здесь быстро». «Виктор Сергеевич», – произнесла Света, когда они снова остались одни и принялись за волшебное содержимое горшочка, в тонкости приготовления которого являлись личной тайной шеф-повара. «Возможно, завтра вечером вы увидитесь со своей семьей». «А смысл?» «И как меня им представят? Как брат самого себя? Или так же в кафе, как у Штирлица?» «Нет, вы не поняли. Речь идет об отправке вас в другую реальность. Вероятно, в вашу». «Уже раскрыли секрет? И что значит, вероятно, в мою?» «Секрет не раскрыли. У хронагента, попавшего под машину, нашли снимок аллеи сквера сталинских соколов. На нем крестиком обозначено место, на обороте дата и время. Это завтра, в 14:32. Есть версия, что он должен был доставить вам данные о точке перехода». «Почему мне, а не себе? И почему обязательно в мою реальность?» «Снимок сделан в нашей реальности. Отпечатан на цветной бумаге фабрики «Позитив» со стандартной обработки в отечественном автоматическом пункте. Пометки сделаны фломастером из набора «Новатор» Ивановского филиала фабрика «Сака» и «Ванцетти». Производство освоено в прошлом году. Если снимок и пометки делали здесь, то либо у нас гуляет целый десант хроногентов первого рода, и мы об этом ничего не знаем, либо этот снимок нужен для передачи вам. Сам агент наверняка профессионально запомнил место и время, и таскать лишние улики ему было не нужно. Ну, 100% гарантии, конечно, мы не даем. Подумайте, решите. Пока для вас это единственный шанс на возвращение. Угу. Или попасть к черту на рога. Ну, не исключено, конечно, то, что, повторяю, выбор за вами. Виктор промолчал и углубился в поглощение услада брянских гурманов в этой реальности. Времени на раздумье было явно маловато. Стены кабинета и занавеси глушили шум зала, и только невидимая флейта неторопливо выводила что-то незнакомое и романтичное. «А почему вы меня отпускаете?» — наконец нарушил он молчание. «Хотите, скажу откровенно?» — ответил Гаспарян. «Ваш переход даст уйму информации, что это такое. Хотя бы поможет прояснить, что это стихийное явление, машина или что-то вообще выше нашего ума. Версий насчет путешествий по времени у нас много, информации до обидного мало. А этот вопрос жизни и смерти не только для нашей страны, но, возможно, и для всего человечества. В конце концов, вмешательство хроногентов деморализует. Они порождают предрассудки, религию, веру в некоторую сверхцивилизацию, перед которой мы беззащитны. Хроногенты, давая отдельные импульсы развития, самим фактом своего прихода отбрасывают общество пещерный век, когда люди чувствовали себя беззащитными от природных сил, молились этим силам, приносили жертвы в надежде умилостивить. Неверие в силу разума приведет народы мира к тотемам или к инквизиции. Хорошо. А почему именно я, а не ученый там какой-нибудь? Ну, если ученый там и останется, что он сможет нам рассказать? А для вас это все-таки надежда вернуться домой. И потом, вы уже не раз совершали переход. А если его могут выдержать без последствий только отдельные люди, а? Если людей нашей реальности вообще нельзя для этого использовать? Кто знает, что мы тут нечаянно изменили или не изменили. У вас же был этот, например, Чернобыль, а у нас его нет. Так что вы, естественно, кандидатура номер один, как самый опытный. Ну и у вас есть особое право воспользоваться переносом в парамир, раз вы сами из парамира. А это сведения из будущего, их всегда хотят узнать. Гаспарян вздохнул. Скажу прямо, у нас больше озабочены защитой от хроногентов. Насчет будущего, у нас создана огромная интеллектуальная машина и, самое главное, управляемая. А хроноагент подкинет или то, что мы можем узнать, или то, чем мы не сможем воспользоваться из-за отсутствия технической базы и ресурсов. И самое главное, он подкинет один из вариантов, а будет представлять как единственный и фатально неизбежный. И еще добро бы в застой, там действительно бы помогло. А сейчас, когда мы на подъемы, ваше присутствие тут как-то неоднозначно. Ладно, подумал Виктор, надо понимать, они уже все решили. Как там в королевстве кривых зеркал? Волны на зеркале появляются нечасто, воспользуемся. Да, кстати, нарушила ход его размышлений Светлана, а грибов хоть удалось собрать? Да, целую корзину, как инструктировали. Я не должен сразу после встречи идти к остановке с пустой корзиной. По легенде, я должен стараться не вызывать подозрений КГБ. Думал часть поджарить, остальное засушить. Сейчас вот не знаю. Слушайте, у нас сегодня встреча выпускников нашей группы. Не вся группа так соберется, а те, кто в Брянске. Приходите с грибами, вместе и пожарим. Спасибо за приглашение. Наверное, боитесь, чтобы я чего-нибудь не натворил перед уходом? Да нет, просто так совпало. Приходите.